Глава 17. Бинго! Вот это я удачненько зашел. Сударыня, в таком случае вы мне должны незамедлительно рассказать, о чем вы беседовали с князем. Господин дознатчик. Девушка посмотрела на меня, как на неразумное дитя. С чего вы взяли? Будто я вам хоть что-то должна. С князем меня связывали только коммерческие отношения. Он платил за полезную для себя информацию. Причем, я замечу, платил очень щедро. А вас я впервые вижу и думаю, что ничем вам не обязана. То есть вы желаете получить с меня плату за эти знания? На всякий случай решил я уточнить у строптивой дамочки. Та в ответ лишь скромно пожала плечиками и, чуть потупившись, многозначительно улыбнулась. «Вот же чертовка! Хороша до одури! И прекрасно о том знает!» «Понятно. Просто так рассказывать мне о князе она не собиралась. Что ж, желание управляющей борделем лишний раз подзаработать было вполне объяснимо, но меня не устраивало. Как минимум потому, что никакими средствами для поощрения осведомителей я пока не располагал. Что ж, в главном я не ошибся. Снежин приезжал сюда к информатору. «Дорогая моя мадмуазель Кати», как можно более ласково обратился я к хитрой вымогательнице, «я абсолютно уверен, что плату за выданную князю информацию вы получили сполна. Я являюсь преемником князя Снежина, а стало быть и законным правообладателем уже оплаченной им информации. А еще то, что вы рассказали князю, могло стать причиной его гибели. И, значит, скрывая от меня важные сведения, вы становитесь соучастницей убийства». Как же полезно, оказывается, иногда смотреть ментовские сериалы. И поэтому часть вины, а главное, ответственности за смерть князя, ляжет и на вас. В принципе, я готов прямо сейчас, без всякого сожаления, взять вас под стражу и отконвоировать в управление для долгого и изнурительного допроса со всеми вытекающими последствиями. Ну, тут я, положим, блефовал. Таких полномочий мне никто не давал. Или они у меня есть по умолчанию. Хрен его знает. Лишь бы эта дамочка ничего не спросила про ордер, которого у меня точно нет. Ладно, хоть бляха удостоверение имеется. Не спросила. Чуть склонила голову на бок, отведя взгляд и явно обдумывая приведенные мной доводы. Благо, много времени на размышления ей не понадобилось. «Вы узнаете, о чем я поведала князю Снежину». Кати подняла на меня свои огромные карие глаза. «Но с одним условием. Вы на некоторый срок возьмете на себя обязательства покровителя заведения. И выполнение этих обязательств я потребую от вас уже в ближайшее время». Девушка, повернувшись, взглянула на стоящие у стены часы. «Буквально через четверть часа меня ожидает визит одного весьма неприятного господина. Как мне известно, он очень давно имеет виды на часть доходов с заведения. Не далее, как пару дней назад, прежний опекун мадам Рози пропал без известных нам причин, а вместе с ним мы лишились и охраны. Еще и князь Снежин, которого мы могли бы попросить о помощи, теперь погиб. Ваш приход оказался для нас как нельзя кстати, и, думаю, ваше участие в переговорах станет залогом успеха в наших деловых отношениях, нынешних и, возможно, последующих». «А этот ваш господин явится один или с сопровождением?» «Что ж, какой-то проныра, который чем-то не устраивает дамочку, узнал об освободившейся вакансии и теперь стремится поскорее подмять под себя бизнес. Понятное дело. И хрен с ним, что мне навязывают роль покровителя борделя, ну, побуду им пару дней, черт с ним. Но следовало бы знать, какими силами будет располагать кандидат в крышевателе, и сможем ли мы ему противостоять втроем или вчетвером, если учесть еще и бородатого вышибалу. Обычно при нем присутствует пара-тройка охранников-эльфов, но вряд ли они затеют открытый конфликт, увидев перед собой представителей власти. И все же, я предпочитаю быть готовым ко всему. Я не имел понятия, какие из эльфов бойцы, но мог предположить, что в охрану их нанимают не за смазливую внешность. Тем более из всех знакомых мне эльфов реально красоткой можно было назвать лишь Люсилию, а вот других, кроме как страшилами, и не обзовешь. «Предупрежден, значит, вооружен», — со значением сказал я. «Кстати, есть у вас в заведении оружие? И можно ли в случае чего рассчитывать на вашего вышибалу Прохора?» «У Прохора есть дротовик, и при необходимости он вас всячески поддержит». «Только один?» — огорчился я. «Маловато будет». «Хорошо. Пусть передаст его моему ротмистру. Все равно ведь он не пойдет открывать двери с ружьем наперевес. А как запустит голубчиков, пусть где-нибудь затихарится на время и не отсвечивает. Так о чем вы сообщили князю Снежину?» «Хорошо. Одним из частых наших посетителей является первый помощник полномочного представителя герцогства Пермского барон Вильгорт. Этот господин большой любитель карточных турниров, но иногда случается. Азартным играм предпочитает обильные возлияния и приятное общество дам. При этом из всех девиц ангажировать на ночь барон предпочитает лишь одну мадмуазель Милену. Вот для беседы с ней и приезжал князь». «Вы же сказали, что он приезжал к вам». «Конечно же, ко мне. Князь не афишировал свой профессиональный интерес к нашему заведению и, как обычно, приехал ко мне частным порядком, а я уже вызвала для беседы мадемуазель Милену сюда в кабинет. Поэтому, хотя ее сейчас и нет в клубе, я могу совершенно точно передать вам, о чем тогда шла речь. Как раз накануне господин Вильгорт неудачно сбросил карты и сильно проигрался, после чего, с досадой преизрядно набравшись, соизволил остаться на ночь. Милена, разумеется, провела это время с ним. Князь Снежин учинил ей настоящий допрос, вот прямо как вы сейчас, и выслушал все, что Милена смогла запомнить из пьяной болтовни барона». Мадемуазель Кати сделала паузу и, чуть наклонившись в мою сторону, немного понизила голос. Но заинтересовало его лишь одно. Барон хвастался, что может договориться с кем угодно и о чем угодно, что почти весь свет нашего герцогства, вплоть до канцлера и премьер-министра его светлейшества, у него в друзьях, а то и в кулаке. И посетовал, что повстречал лишь двух упертых баранов-баронов. Прям так и сказал, мол, фамилии сложные и характеры такие же. А говорил он это про господ Трехгорного и Златоустого и обещал обоих в бараний рог свернуть, если те о чем-то не передумают. «И все?» — удивился я. «Что-то совсем не густо. И как тут понять, куда отправился князь дальше?» «Все», — кивнула мадемуазель Кати. «После этого князь Милену отпустил и из моей переговорной отправил запрос в управление». «Ага, вот и не все оказывается. Это уже куда ближе к делу». «А о чем запрос? И что ему ответили, если не секрет?» «Вот тут ничем не могу вам помочь», — развела руками девушка. «Депешу князь сам отправлял, сам ответную принимал и мне прочитать не предлагал, а ленту с собой забрал». «Ну что ж, и на том спасибо», — благодарно кивнул я. «В принципе, что было в обеих депешах, Я и сам смогу узнать без особого труда, нужно будет только до управления добраться. Странно, что мне сразу ничего не сказали про снежинские запросы. Сударь, я выполнила свое обещание. Прервала мои размышления мадемуазель Кати. Да-да, конечно. Не стал я ее разочаровывать и делать вид, что не понял намека. Пойдемте вниз. Я поговорю с друзьями. Решим, как лучше это дельце провернуть и хвост рэкетирам вашим прищемить. Странны вы, однако, улыбнулась девушка. В смысле? Вроде видно, что вы из благородных. И манеры у вас, и обхождение, и чин не для простолюдина, но изъясняетесь иной раз весьма диковинно и несообразно сословию. Ничего не стал отвечать. Не рассказывать же каждому встречному поперечному о своем иномирском происхождении. Вместо этого предложил. Сударыня, давайте спустимся не на лифте, а по лестнице. Мало ли, как переговоры сложатся. Нужно заранее знать пути отступления. Поймал тревожный взгляд девушки. Пришлось пояснять. Разумеется, я говорю о тактических перемещениях, а не о позорном бегстве. Но мадемуазель Кати, оказывается, волновала совсем другое. Господин дознатчик, в салоне совсем недавно обновили убранство. Я буду весьма признательна вам, если переговоры обойдутся без стрельбы и разрушений. Ну, это как пойдет, ответил я, хотя и сам надеялся разрулить все миром. Но обещаю постараться. Вернувшись в холл, обрисовал в двух словах ситуацию ротмистру и орку. Даже не сомневался, что они согласятся помочь. Девушку мы отправили в освояси. Незачем ей на себя наше внимание отвлекать. Пехову вручили принесенный Прохором дротовик и пересадили в почти скрытый темнотой дальний угол зала. Пусть оттуда нас прикрывает. Иначе, если дело дойдет до стрельбы, его белый жандармский китель, хорошо заметный даже в полумраке помещения, станет для противника самой притягательной мишенью. Как потом, если что, перед невестой отчитываться? А там, в углу, ему и до лестницы всего несколько шагов. Будет в крайнем случае возможность свалить. А мы с Митиана, приготовив пистолеты, облюбовали столик также у стеночки, но поближе ко входу. Заявившиеся бандиты, встав перед нами, окажутся точнёхонько у ротмистра на прицеле. И со спины им нас не обойти, и мы сами под дружественный огонь не попадем, перегородив Пехову линию огня. Чуть сбоку и позади нас находилась дверь в коридор, ведущий на кухню. Тоже будет куда смыться при неудачном раскладе. Одно плохо. Дверь из коридора наружу открывалась. Не самый удобный вариант для побега. Однако я надеялся, что нужда такая возникнет, только если сюда припрется целая толпа вооруженных до зубов боевиков. К счастью для нас, в рейдерском захвате салона мадам Рози пришла поучаствовать всего пара человек. Не человеки в виде эльфов, тут мадемуазель Кати не промахнулась, тоже присутствовали. В количестве трех штук. Пятеро бандитов против нас четверых. Хотя нет, троих. Впустивший в салон посетителей Прохор мгновенно исчез из поля зрения. Но все равно вроде нормальный расклад, учитывая, что стрелкового оружия я у посетителей не углядел. Господа, развалившись в кресле с максимально наглым видом, но только так, чтобы не тревожить треснувшее ребро, громко обратился я к вошедшим. «Если вы пришли пообщаться с хозяйкой, то ее интересы в данный момент представляю я. Можете излагать суть вашего вопроса. И не затягивайте. У меня еще слишком много дел на сегодня». «И кто же вы такой, сударь?» С прищуром, вглядываясь в сумрак помещения, обратился ко мне глава рейдерской делегации. Молодой мужчина, примерно моего возраста. Пышные усы и бакенбарды в сочетании с гладко выбритым подбородком. Ну, это понятно. Мода тут такая. Светло-серый шерстяной костюм отличного кроя. Галстук бабочка. В руках изящная трость. На голове странная шляпа. Вроде как и цилиндр, но только невысокий и расширяющийся кверху. Закрепленные на шляпе защитные очки грубо намекали, что господин явился не пешком. У остальных его спутников тоже, кстати, эти атрибуты автомобилистов имелись. А сама компания, надо сказать, впечатление производила неизгладимое и малоприятное. Стоило рассмотреть посетителей повнимательнее, как от моей самоуверенности не осталось и следа. Прямо за спиной главаря возвышался парень, габаритами ничуть не уступающий Митиана. Да даже еще покрупнее и потяжелее выглядящий, правда, больше за счет выдающихся размеров объемного живота. Но не орк. Нехило раскормленная ряха абсолютно человеческая. Вот только что называется «не сильно обремененная интеллектом». Вместо бороды какая-то редкая, едва заметная поросль. Похоже, совсем юнец. Высокая кепи с очками на лохматой голове, кожаный, еле стянутый на пузе жилет поверх красной рубахи-косоворотки с закатанными рукавами, штаны галифе, сапоги и перчатки краги. Парень явно механик-водитель. Сразу Гена из сериала «Саша Таня» на ум приходит. Впрочем, тот достаточно стройный гигант еще и за телохранителя был. А этот толстый переросль мог служить разве что для устрашения какого-нибудь чересчур впечатлительного бедняги. Меня же он не особо напугал. Слишком уж был неуклюж и несообразителен на вид. Для охраны у главаря имелись кандидатуры получше. И вот эти-то товарищи реально внушали опасения и даже страх. Причиной тому были вовсе даже не злые рожи эльфов, которые кроме как бандитскими и не назовешь никак. Нахмуренные брови, переломанные носы и уши, куча шрамов и выбитые зубы. Любой киношник душу бы продал за подобные суперколоритные типажи. Но реальная угроза чувствовалась скорее в пронзительных взглядах, дотошно изучающих нас с Митиана. А еще больше. В каждом движении этих словно специально заточенных на драки и убийства бойцов. При кажущейся расслабленности и неторопливости их тела были переполнены энергией, готовой взорваться в любой момент. И, понятное дело, ничего хорошего нам это не сулило. Одного взгляда на эту троицу хватило, чтобы сильно пожалеть об обещании, данном мадемуазель Кати. Шла бы она нахрен со своими проблемами. Может, и без ее наводки додумались бы разузнать в управлении, куда князь намылился. Только не сразу. Но зато не рисковали бы сейчас быть выпотрошенными. А реальность такой перспективы стала абсолютно ясной, как только эльфы, одновременно со словами главаря, немного разойдясь в стороны, вытащили из-под пол своих черных, похожих на китайские кимоно костюмов, длинные ножи. Двое оказались напротив орка, а еще один намылился в мою сторону. Однако легче мне от такого неравномерного распределения сил не стало. Если бы не спокойное выражение лица Митиана, флегматично взирающего на передислокацию бандитов, я бы, наверное, уже и от приближения одного такого матерого душегуба обделался по полной программе. Еле сдержал себя, чтобы сразу не начать стрелять и по ближайшему эльфу, и по другим чужакам без разбору. Пересилив страх, продемонстрировал служебную бляху и выпалил, словно давно заученный стишок. «Новый коронный дозначик его светлейшества герцога Селябского. С кем имею честь?» «Ну ты посмотри, Януш». Проигнорировав мой вопрос, обратился главарь к стоящему за его спиной гиганту. «Не успели добрые люди одного с искоряк праотцам отправить, как уже новый выискался. И тоже, небось, на наш кусок пирога зубами нацелился». Что делать-то будем, племяш? Отправим вслед за прежним, поразмыслив, предположил шофер Переросток. Ты же говорил, мы тут хозяевами должны быть. И то дело, кивнул главарь, а эльфы, разойдясь еще шире, двинулись к нам с Митяна. Не делайте глупостей. Я навел пистолет на главаря, орк тоже поднял перед собой громобой и взвел курок. Вон даже как. Главарь поморщился, а эльфы замерли и больше всего теперь напоминали матерых доберманов, нацелившихся на жертву и ожидающих команду хозяина. Скажет фас, и кинутся рвать и метать, невзирая на пули. Януш щелкнул пальцами хозяин и практически тут же оказался отгороженным от нас огромной тушей смело шагнувшего вперед племянничка. Стало ясно, что разойтись миром и, соответственно, не попортить дамочке интерьер нам не удастся. «Убрать их!» — раздалось из-за спины здоровяка, и эльфы ринулись в атаку. Щелчок дротовика раздался одновременно с последними словами главаря. Ротмистр не промазал, угодив в бок метнувшемуся ко мне эльфу. Да только ни хрена это убийцу не остановило, разве что заставило пошатнуться, да злобно скривиться. Шарахнул пистолет Митиана, озарив холл яркой вспышкой, после чего стол, за которым мы сидели, с грохотом опрокинулся вперед, улетев от мощного пинка орка навстречу его ретивым оппонентам. Похоже, мадемуазель Кати будет раздосадована. Ну да сама виновата. Подставила нас, сука. Я даже со стула вскочить не успел, когда стремительно приблизившийся эльф попытался без замаха ткнуть ножом мне в горло. Малость ослепленный выстрелом громобоя, я и удара-то не видел. Скорее, почувствовал. Интуитивно отклонился назад, одновременно пытаясь вломить гаду ногой по яйцам. И одновременно выстрелил прямо в хищно ощерившуюся эльфийскую рожу. Не учел того, что от собственного пинка опрокинусь вместе со стулом. Тот оказался довольно неустойчивым и хлипким. Пуля моя, оцарапав щеку, разлохматила эльфу левое ухо, увы, не сбив головореза с боевого настроя. Этот гад вновь кинулся ко мне, но нарвался теперь уже на удар ногой, прилетевший от Митиана. Я, как выяснилось, откатился прямо к нему за спину. Орк держал оборону, отмахиваясь обломками стула от своих противников, и почему-то не спешил бить по ним из пистолета. Но нет. Выстрелил. Видимо, ждал подходящего момента. Повезло мне, что успел уже отвернуться, а так бы опять ослеп. Приподнявшись на локте, я тоже выцелил своего неугомонного оппонента, радостно поторопившегося вернуться ко мне. А как иначе объяснить этот его растянувшийся от уха до уха оскал? Выстрелил. И тут же еще раз. От первой пули сучонок сумел каким-то макаром увернуться, от второй не смог. Выстрел попал ему в ключицу и заставил отпрянуть, замерев на месте. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы ротмистр успел всадить ему дротик точно в висок. Что ж, пополнить ряды одноухих эльфов мерзавцу не светило ввиду скоропостижной кончины. Однако порадоваться этому факту мне не дали, как и толком подняться на ноги. На меня с грозным рычанием и неотвратимостью разогнавшейся фуры ринулся долбанный племянник главаря, широко раскинувший руки в стороны, словно для жарких обнимашек. Вскинув пистолет, я принялся палить в этого бегемота. Выстрел. Второй. Хрена лысого. Ни мои пули, ни прилетевший от ротмистра дротик не в состоянии были остановить яростный бросок верзилы. Да толстяк даже не особо дергался от наших попаданий. Избежать столкновения я не смог. Попытался поднырнуть под левую руку ублюдка, но тот умудрился подцепить меня своей здоровенной лапищей, прижать к себе и, запнувшись обо что-то, грохнуться, не разжимая мощных объятий, прямо вместе со мной на пол. Падение выбило из меня дух, и я с ужасом услышал хруст собственных сминаемых костей, не выдержавших гнета навалившегося сверху жердяя.